Все эти вещи выяснились нам не сразу, но голодать мы начали сразу. Контора, и в том числе я, получала второй котел, то есть нормальное питание. Утром я съедал половину хлеба с супом, и к часу дня был зверски голоден. Обеда не было. В час дня мы с Питерфройндом пили горячую воду, кипяток. В других местах было принято делить на три части казенный паёк, но на 48-м квадрате делили на две части. Только стахановцам выпадала каша в полдник. Остальные работали весь день без еды, но зато вечером получали больше. Я еще не был истощен и не работал физически, и все же мне было трудно с непривычки переносить ежедневный пост. День на 48-м квадрате начинается летом в 5 часов утра, зимой на полчаса или час позже. Зимой в это время совсем темно, луна стоит над лагерем. Из дверей конторы выходит дежурный придурок. Подходит к обломку рельса, висящему среди улицы на столбе. Подымает булыжник или кусок ржавого железа и с размаху бьет о рельс. Глухой, унылый звон плывет в темноте. Бараки молчат, будто не слышат. Дежурный бьет силой, бьет несколько раз до боли в плече и уходит обратно в контору, где всю ночь горит закопченная керосиновая кухонная лампочка. В темных логовищах люди начинают шевелиться на нарах. «Подъем!» Зловещий мрачный звук, как набат, несется издалека, вырастает из подсознания, прерывает самый крепкий сон. Люди постепенно приходят в себя, трезвеют, лежат пару минут с открытыми глазами. Потом волна проходит по бараку, все поднимаются сразу. Одневальный кричит пронзительным голосом: «Подъем!» До сигнала Дневальный успел уже сходить в сушилку и за ремонтом. Из сушилки он принес гору тряпья и свалил ее на пол у двери. Каждый выискивает в ней свои вещи, отданные вчера вечером на просушку. Отдельно лежит куча вещей из починки. На каждой вещи бирка, то есть деревянная дощечка с фамилией и номером бригады. Всю ночь в починочной мастерской латают и чинят изодранные лохмотья заключенных, кладут латы на латы, стягивают шпагатом распадающиеся опорки, чтобы заключенные могли утром выйти в них на работу. Люди ругаются и мечутся, разыскивая свои вещи. Одному не хватает луней, другой получил ватные брюки непочиненными, так как они уже не поддаются починке, и клянет на весь барак. Третий ищет, кто взял его бушлат и оставил ему свой короткий и грязный. Тем временем Дневальный нанес воды в бочку и рядом поставил ведро кипятку. Моются не все. В рабочих бараках мало кто имеет мыло и полотенце. Люди черны и грязны. Многие не моются от бани до бани. Большинство ополаскивается из кружки и утирается рукавом. Не стоит охорашиваться, все равно не выйдешь из грязи. Да и времени нет. Между подъемом и выходом на работу проходит 1, максимально 2 часа. Под окнами кухни уже стоит очередь. Стахановцы отдельно, первый и второй котел отдельно. Зимой во мраке и на 30-градусном морозе коченеют пальцы в драных рукавицах. Легко потерять талон. Кто потерял, ничего не получит и проголодает до завтра. За окном один человек принимает талон, отрывает половину, а другую возвращает. Это на ужин. В роли талонов функционируют старые трамвайные билеты из Ленинграда, самодельные билеты с подписью табельщика и печаткой конторы. И всегда загадочным образом поступает в кухню больше талонов, чем их выдал продстол. Другой человек механическим движением размешивает черпаком в котле и наливает черпак супу. Следующий. Бережно несу драгоценную порцию в барак, иногда в другой конец лагеря. Там за столом уже сидят тесным кругом закутанные на выход люди и торопливо хлебают. Другие едят в глубине нары, где лежит их лагерное имущество. Деревянный сундучок, скатанное одеяло. В бараке смрадно и тесно. Открывается дверь. На пороге является нарядчик и по списку выкликает фамилии освобожденных на сегодня от работы. Освобожденные лежат среди общего шума. Подъем не касается их. Они встанут позже, когда бригады выйдут, лагерь опустеет, и под окном кухни не будет очереди. Снова гудит звон. Это развод. Бригады собирают и выводят людей на вахту. Со всех сторон тянутся из дверей бараков вереницы заключенных. Это какие-то похоронные шествия. Идут, как за гробом, медленно, с видимой неохотой. Точно им стоит большого труда поднять ногу. Все эти люди идут против воли. Дневальный торопит отставших. Скорей уже выгоняют на развод. Лагерники не идут, их выгоняют. Нелегкое дело собрать к вахте 500-700 человек. Каждая бригада строится отдельно. Обязательно кого-нибудь не хватает. Бригадиры с проклятиями мечутся от вахты в барак и обратно. И, наконец, как бешеные псы, срываются по баракам люди второй части. Нарядчики, помощники коменданта. Обрыскивают нары, проверяют, кто свернулся клубком под бушлатом, заглядывают под нары, ищут укрывающихся от выхода на работу. Много попряталось в отхожих местах и во всех закоулках, но от нарядчиков укрыться нелегко. Со всех сторон с ругательствами и побоями ведут людей к вахте. Нарядчикам не может быть каждый. Это самое трудное дело в лагере, для которого нужны люди сильные и беспощадные. Сами они не работают. Их дело заставить других работать. В большинстве случаев пойманный отказчик жалуется на слабость или на болезнь. На вахте во время развода стоит дежурный санчасти, ликпом или врач. Времени на разговоры с отказчиками нет. Им ставят термометры. И если нет повышенной температуры, то ничего не поможет. Иди работать, вечером придешь. Кто-то жалуется на грыжу, на резь в животе. Врач машет рукой и уходит. Растворяются ворота. При них стоит все начальство лагеря, масса стрелков. Форменные фуражки, папахи, ружья с примкнутыми штыками. Бригады вызываются по порядку. Каждую просчитывают и отмечают на деревянной доске у дежурного стрелка. «Бригада, внимание!» Люди стоят по два. В первой двойке бригадир. Он проверяет, все ли получили инструмент. Пилы, топоры, заступы, ломы. Двери инструменталки открыты, и для каждой бригады отложен ее инструмент. А для стахановцев и лучших рабочих полагаются отборные пилы и особенно заботливо отточенные топоры. «Бригада, внимание! По пути следования к месту работы не разговаривать, сохранять порядок, из строя не выходить. В случае неповиновения применяю оружие без предупреждения. Понятно?» Молодой стрелок выговаривает заученные слова залпом, как урок, и с таким напряжением, что люди смеются. Когда он запинается, ему подсказывают. Каждый ЗК, каждое утро слышит эти слова. Он слышит их тысячекратно. 5 лет и 10 лет. Как рефрен всего своего существования. Когда он выйдет из лагеря, где бы он ни поселился, эти слова будут звучать в его ушах. Когда закрываются ворота лагпункта за последней бригадой, конторским еще остается час до начала работы. Можно не спеша одеться и позавтракать. Снова гудит звон. Это поверка. По этому сигналу люди в бараках выходят на площадку у вахты и их считают. Выходят все, даже больные, кроме лежащих в стационаре. Дневальные и занятые важным делом люди остаются. В каждый барак заходит стрелок или помощник коменданта. Сообщение между бараками прерывается. Каждый замирает на своем месте. Считают долго, ошибаются, считают сначала. Тем временем гонят в карцер группу отказчиков, которых обнаружили уже после развода. Теперь уже поздно вывести их на работу, так как нет стрелков, которые бы вывели их за вахту и провели к бригаде. В карцере они будут посажены на штрафной паёк. 300 грамм хлеба и жидкий суп. За отказ от работы они получат несколько суток карцера с выводом на работу. Это значит, что на следующее утро их прямо из карцера отведут на развод, а вечером после работы прямо с вахты зав. ШИЗО заберет своих людей обратно в карцер. Если же отказчик проявляет упрямство и на второй день тоже не желает выходить на работу, то дело становится серьезным. К нему придет в карцер воспитатель, то есть человек из КВЧ. Не забудем, что мы находимся в исправительно-трудовом лагере. Здесь людей исправляют и перевоспитывают. Человек из КВЧ примет все меры увещевания и внушения. Упрямый отказчик, которого не сломают несколько дней карцера и голода, имеет шансы добиться того, что власть пойдет на уступки, то есть даст ему работу полегче. Причина большей части отказов – непосильная работа. Если не поможет увещевание, составляется акт о злостном невыходе на работу. Акт составляется бригадиром и комендантом или другими лицами. На нем обязательно имеется пометка врача, что данный ЗК по состоянию здоровья на работу годится, и пометка начальника лагпункта, что он одет, обут и удовлетворен довольствием. Этот акт передается в третью политическую часть. Когда таких актов накопится несколько, 10 или больше, третья часть придет в движение и сделает свое. Заключенного расстреляют. Список расстрелянных за многократный отказ от работы будет отпечатан в Медвежьегорске и копии разосланы по всем лагпунктам ББК. Придет такая копия и на 48-й квадрат. Делопроизводитель ЗК Марголин поставит номер, впишет во входящие, подаст начальнику. Начальник Петров поставит отметку. Огласить через КВЧ с заключенным. И воспитатель объяснит непонятливым западникам, что в лагере никого работать не заставляют, но за отказ от работы судят и приговаривают к высшей мере. Комендант Панчук идет по лагерю. Дневальные трепещут. Комендант — человек вольный, со скуластым лицом, буйным чубом и манерами казацкого урядника. При его входе в барак раздается команда «Внимание!» и все встают с мест. Зычная брань Панчука слышна далеко. В одном из бараков он находит беспорядок. Нары и пол не вымыты, у входа нечистоты. Он с величайшим презрением оглядывает дневального и спрашивает: «Турки вы, что ли? Дома тоже так жили?» И дневальному Киеве, старому сагбенному еврею, который по-русски не понимает ни слова, командует: «Сию минуту нанести воды, понятно, вымыть, вычистить, вытереть, вымести, понятно, убрать, прибрать, под нарами, на нарах, снаружи, внутри. Смотри у меня, твою мать, а то я тебя самого уберу, понятно». Панчук молодцевато вбегает в контору и застает кабинет начальника на запоре. «Открывай!» «Заперто, гражданин начальник!» Панчук прищуривается, долго смотрит на меня. И я чувствую, что рука у него зудит треснуть меня по уху. «Чему тебя учили, очкастый? Гвоздем открой!» «Не умею, гражданин начальник». «Не умеешь, так здесь научишься». И Панчук показывает мне, как без ключа можно входить в запертые двери. Когда я пробую передать ему бумаги, назначенные для коменданта, Панчук быстро машет рукой и скрывается. «Читать он не мастер». И каждая писанная строка возбуждает в нем недоверие и опасения. «Положение мое трудно. Если на бумаге, начертано рукой Петрова, передать коменданту,